вдруг стало разбито два стекла. Я и Гринпис в борьбе мы родились, а экологию борись. Антрикот, состояние такое разом не пройдет. Другое дело здесь на бревнышки сесть, в натуре смело взять все, выжрать и съесть. И живот, и рот в покое, и дело не умрет. И нет вокруг стола разбитого стекла. Я и Гринпис, в борьбе мы родились, за экологию борись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.